Яков Уханский внимательно посмотрел на короля. Сигизмунду Августу было под 50, но выглядел он почти дряхлым. Лицо нездорового желтого цвета в резких морщинах. Глаза слезились, руки заметно дрожали. «За два последние года он постарел еще больше, Ваше Величество», — тихо начал архиепископ. «Вы последний король из рода Ягеллонов, правившего Польшей почти два столетия. У вас нет наследников. Когда призовет вас Всевышний», — архиепископ поднял глаза к потолку, — «прекратится связь литовского государства с польским. Вы должны...» «Я передал польскому государству свои наследственные права на Литву и русские земли», — поморщился король. «Что же еще вам нужно?» Он пощипал полуседую бороду, пригладил усы. «Нужна уния, Ваше Величество», — вмешался канцлер. «Передача наследственных прав Польши оспаривается литовцами. Литовцы и русские покинули Сейм, и объединение опять повисло в воздухе», — сказал архиепископ. «Царь и великий князь Московии и всея Руси Иван Васильевич...» При этих словах Сигизмунд поднял голову и блеклыми глазами уставился на архиепископа. «Царь? Он не царь, а князь. И почему он зовется всея Руси?» — слабым голосом сказал король. «Я называюсь королем польским, великим князем литовским и русским, и имею такие же права на русские земли, как и он. Московит не по чину величает себя. Я запретил раз и навсегда называть его русским великим князем. Пусть он будет только московским». Архиепископ и сановники удивились столь длинному словоизлиянию короля. «Вы устали, Ваше Величество», — пожалел коронный маршал, заметив тяжелое дыхание Сигизмунда. «Вам не надо утомляться». Великий князь Московский подчинился королю архиепископ, слывший в придворных кругах тонким политикам, хочет возвратить принадлежавшие его предкам русские города Витебск, Киев и Минск, и даже всю Волынь, Подолию и Галицию. Другими словами, он требует все русские земли, входящие в Литовское княжество. Король поднялся с кресла. Он вспомнил разговор с Николаем Радзивиллом в Вильне. «Этого не допустит Бог. Мало ли чего хочет московский дикарь. Я же приказал не называть его всея Руси. Хорошо, я согласен с вами, Ваше Величество, но после того, как вы оставите нас навсегда, он будет иметь право на свою отчину, на все русские земли. Московит пока не сокрушим, не он, а мы хлопочем о мире. Он будет воевать, пока не вернет русские земли. Только уния, Ваше Величество, может спасти нас. Объединенные силы Польши и Литвы сумеют дать отпор зазнавшемуся московиту. Ваше Величество, московиты сейчас воюют ливонские земли. Если он возьмет в свои руки Ригу, поверьте, любезная вам Вильна не будет стоить и 10 грошей. Но стоит нам захватить Ливонию, и ключи от Новгорода будут здесь, — архиепископ показал крепко сжатый кулак, — тогда, о, тогда мы задушим московского князя. Только Польша и Литва вместе могут. Сигизмунд Август в гримасе раскрыл рот, показав гнилые зубы. «А что скажешь ты?» — повернулся он к канцлеру. «Что же делать, если литовцы и русские не хотят этой унии? Я не вижу иного пути, как употребление верховной власти Вашего Королевского Величества», — твердо произнес Валента Дембинский. «Надо заставить литовцев и русских принять унию, тогда мы разрушим нечистые замыслы московита». Король посмотрел на архиепископа. «Я согласен с канцлером», — сказал первосвященник. «А ты, мой маршал, надо заставить непокорных принять унию. А ты?» — король обернулся к Филиппу Подневскому. «Я тоже согласен с канцлером», — с поклоном отозвался епископ. Король снова сел и опустил веки. Молчание затянулось. Вельможам показалось, что король заснул. Но Сигизмунд Август наконец открыл глаза. «Я вижу, сам Бог научает меня вести дело так, чтобы при мне состоялась уния для блага наших народов». Он придвинул к себе золотой крест с распятием и стал шевелить губами, творя молитву. «Ваше Величество», — растрогался архиепископ, — «если вы соедините Литву с Польшей, то слава о вас пойдет по всему миру, и память о великом деле вашем сохранится до тех пор, пока живет на земле хоть один истинный христианин». Он поклонился королю и поправил свой широкий красный пояс. После слов архиепископа король еще больше уверился, что совершает справедливое, богоугодное дело. «Как я должен поступить?» — сказал он, обращаясь к канцлеру. Королевский вельможа словно дожидался этих слов. «Ваше Величество, вы должны подписать универсал о навечном присоединении к польской короне русского Подляшья, Волыни и Киевщины. Надо обрезать крылья Литве, тогда она будет сговорчивей. А потом, Ваше Величество, вы призовете знатных лиц и государственных чиновников из этих областей и потребуете от них под присягой признать ваше решение». Не спуская взгляда с канцлера, король напряженно слушал. «А если они не согласятся признать, тогда мы договоримся с татарами», —